Нечестивцам не уйти от наказания. В поднявшейся пыли агент Росаки отчетливо заметил небольшой огонек и тут же рванул в туннель. Мысли в голове бились, как перепуганные птицы. Его враг должен быть мертв. Все тесты на полигоне показывали, что новая винтовка чуть ли не на вылет пробивает творение грязных гайдзинов. Он должен быть мертв. Но внезапная мысль появилась в его голове. Все было так просто. Как и Росака, Амт выбросила на рынок сильно урезанные варианты брони и оружия, оставив для внутреннего пользования только лучшие. Росака должна узнать об этом, чего бы это ему ни стоило. Тебе не скрыться от заслуженной кары. Продолжал реветь гигант, двигаясь за ним по пятам, и не забывая поливать все вокруг из огнемета. Атмосфера в прямом смысле накалялась, а дышать становилось все сложнее. Агент Росаки, достигнув выхода, начал судорожно набирать код открытия дверей. Первая попытка – неправильно, вторая – неправильно, третья. Рассмотрев слезящимися глазами надпись о неверном пароле, японец лишь сильнее сжал зубы. Кто-то сменил пароль, зажав его, а чтобы открыть люк вручную, нужно время, которого у него нет. Познай очищение в пламени. Пламя огнемета вырвалось из-за поворота туннеля. Вдохнув и выдохнув раскаленный воздух, агент Росаки принял решение. Не совершая лишних движений, он сорвал с плеча экспериментальную винтовку, лег на пол и приготовился стрелять. Пусть грудную пластину пробить не удалось, но есть намного лучшие места для поражения, с меньшим количеством металла, пусть и не такие удобные для прицеливания. Первый снаряд из электромагнитной винтовки должен был попасть в шлем, чтобы оглушить противника, второй – в стык между бедром и пахом, а третий – в подмышку или в любое другое открывшееся уязвимое место. Дождавшись, пока гигант окажется в прямой видимости, он совершил выстрел. Разогнанный до невероятных скоростей снаряд летел точно в цель, даже лучше, точно в визор. Голубоватая пленка остановила сверхзвуковой снаряд. Гигант даже не замедлился. Продолжая стрелять из винтовки, а потом и подхватив пистолет-пулемет, агент Росаки с ужасом понимал, что видит перед собой не что иное, как защитное поле. Гигант был все ближе, пули все так же вязли в синеватом поле. Познай очищение. Поток пламени превратил инструктора Росаки на одной из баз в Чили в пепел. Наступив на прожаренный череп, гигант в силовой броне посмотрел наверх. Стоит проверить и этот ход, ведь за ним могут быть нечестивцы, чье существование противно амнисии. Знаешь, уже полностью седой, но все еще в своих любимых очках, произнес, облокотившись на капот машины, Сантьяго Альдекальдо, когда мы с семьей отправились в неизвестность, я думал, что так будет всегда. Вечная дорога, вечный поиск новой работы и ветер в лицо, устроившись рядом, спросил я. Да, сначала был коллапс, потом неурожай и полевые бури, а потом и вовсе крах всего. Достав из кармана фляжку, он сделал небольшой глоток, слегка поморщившись. Тогда казалось, что все это навсегда, что ничего не изменится. Ничто не вечно под луной, пожал плечами я. Тут ты прав и даже немного виноват, скривив губы, посмотрел на меня он. Ну вот кто тебя просил восстанавливать пустоши, они были хороши такими, какие были раньше. Что поделаешь, бизнес и ничего личного, развел все четыре руки в сторону я. Как оказалось, если покупать голый песок и превращать его в травяное море, этот же кусок земли становится в разы дороже. Да, я знаю, а в головах кочевников появляется мысль. Если все так хорошо, то почему бы не осесть? Ладно, не будем о грустном. Как там ангел, давно ее не видел. С ней все хорошо, полностью ушла в науку, оставив меня отдуваться за нее, заодно в попытках искать деньги на очередные ее безумные идеи, соврал я. Хорошо, что хоть кто-то из старых знакомых еще жив, а то знаешь главный минус старости. Вокруг все меньше знакомых лиц. Рэйчел все еще в Найт-Сити, пожал плечами я. Демета никуда пропадать не собирается. А, махнул он рукой, с бестией все точно кончено, особенно после того, как она во второй раз все бросила и сбежала в свой любимый чан с помоями. Слышал про нее, королева посмертия, лучший фиксер в городе, легенда Найт-Сити, тьфу, сплюнул он, если бы не Трейс, давно бы рассказал всем, что она такое на самом деле. Кстати, зная твои методы, почему она еще жива? Обычно с предателями у тебя разговор короткий. Слишком мелкая сошка, легкомысленно ответил я, прихлопнуть несложно, но случись что, можно заставить ее делать то, что нужно. Да и так забавно смотреть за ее реакцией, когда ей на почту приходит сообщение от погибших из-за ее предательства. Спайдер даже нарезку сделала. «КХМ», — поперхнулся Сантьяго, — «как-то это жестковато, не боишься, что она слетит с катушек, и что она сделает? Постучит кулачками да покричит? Ну да, что-то я забыл, что передо мной новый хозяин Южной Америки, а не какой-то панк с улицы. То-то же, не удержался я. Кстати, по поводу Найт-Сити. Совсем скоро в Пасифике собираются начать строить курорт для богачей. Небоскребы, вычурная архитектура, пафос и роскошь. Не хочешь поучаствовать? Хаем, задумался Сантьяго, можно попробовать. Но ты-то откуда все это знаешь? Может потому, что мои люди давно взломали сервер мэрии и следят за каждым ее шагом. Ладно, спасибо за информацию. Если выгорит, все как обычно. Да, с меня техника и место для отдыха. А ты приводишь людей. Гонорар делим как обычно. Согласен, и да, немного замешкался Сантьяго. Я думаю, что это будет мое последнее дело, как главы Альдекальда. Неужели помирать собрался? Быстро просканировав его и убедившись, что с ним все в полном порядке, спросил я. Нет, просто устал, да и стар я. Наступает новая эпоха и пришло уступать время молодым. Кивнул он в сторону, где как раз стоял его сын. Решил превратить Альдекальда в наследственную монархию, вновь не удержался от шпильки я. Типа того, ни грамма не смутившись, ответил он. Тем более, я всегда смогу помочь ему советом, или подменить, и я бы хотел попросить, в случае чего поддержать его, мог бы и не спрашивать, не забывай, кто сделал его протез руки, и кто принимал роды у Рэйчел. Это да, посмотрев на ночное небо, Сантьяго достал пачку сигарет и закурил, все-таки хорошо, что мы тогда встретились, возможно. Часть 6. Новые лица. Охота в старой сети на дикие искины, что вскоре станут новыми подопытными для проекта «Душа», проходила в привычной манере. Я как рыбак расставлял сети из программ типа «Лед» на выходах из-под сети, а после врывался в нее, распугивая дичь. Как и всегда, огрызки личности нейтронеров и самого разного назначения разбегались в разные стороны, стараясь спасти свои подобия жизни. Однако в этот раз случилось нечто необычное, и в мои сети попались не только куски кода, считающие, что имеют самосознание, но кто-то новенький. Так-так-так, удерживая виртуальными щупальцами сетевой аватар, я исследовал его со всех сторон. «Отпусти меня!» Почти как живая заорала сущность, не прекращая атаковать меня скриптами. «С чего бы мне так поступить, маленький дух?» Заметив линию связи, уходящую куда-то вдаль, я начал налаживать соединение. «Ты гуляешь по моим охотничьим угодьям, что делает тебя моей законной добычей? Я не дух и не искин», заявила она. Да это была девушка нейтронер, я сотрудник Фрунс-ша, как интересно, прервал ее я, добравшись до точки входа, и что же правительственный агент делает на просторах старой сети? Неужели, чувствуя, как аватар начал вибрировать, пытаясь вырваться и сбросить подключение, я лишь укрепил его, прошу, не дергайся, так ты все делаешь только хуже, тебе никогда, продолжала истерить она. Хаем, вот оно как, дойдя до источника сигнала и пробившись через его сетевую защиту, я оказался на одном из серверов ФРУ, не дергайся пару минут, пока я заканчиваю скачивание файлов. Поверь, остановить ты это не сможешь, а вот поджарить сама себе мозги, спокойно, да и стоит оно того, тебя ведь ха, завербовали насильно. Ты ничего не знаешь, уже спокойнее ответила девушка, явно готовя какую-то подлянку. Конечно, ведь из-за примитивной архитектуры имплантов я не имею доступа ко всем твоим воспоминаниям, с легкой иронией спросил я, вот значит, как, что ж, птичка, ты свободна, все что нужно, я уже получил, постарайся больше не попадаться, ведь я, это далеко не самое страшное, что ты можешь здесь найти. Освободив нейтронера от льда, я уже начал стирать воспоминания о нашей встрече, как она попыталась нанести внезапный удар. Подключившись сразу к десятку диких и, что владели мощными серверами и были некого рода феодалами цифрового мира, она задействовала их вычислительные мощности, чтобы убить меня. Наивная девочка, пусть в виртуальном пространстве и важны навыки, но и условная грубая сила многое значит, а мой инфотрон имеет вычислительной мощности столько, что нынешнему человечеству до этого уровня лет 10 работать только на производство процессоров. Погасив красные сполохи атаки, будто их и не было, я направил поток данных в ее реальное тело, стирая все воспоминания о себе с ее мозга и серверов, к которым она была подключена. Цифровой аватар тут же исчез из-за разорванного соединения, а я остался один в очищенном от эскинов участке сети. ХМ, надо наведаться к тем сетевым баронам, а то они, чего доброго, сбежать попробуют. Запах сгоревшей электроники мало волновал Соломона Рида, сейчас он нес на руках свою протеже, чтобы она как можно быстрее оказалась у медиков. Ему никогда не нравились все эти вылазки за черный заслон, но приказ, есть приказ. Сон Соми стонала и мелко подрагивала. Сюда, уже знающий, о чем речь, указал на операционный стол штатный медик ФРУ, и держи ее, она может начать дергаться. Следуя инструкциям, Соломон прижал Соми к столу и крепко держал, пока врач подключает к ней оборудование. Первая попытка считать данные с имплантов чуть не стала последней, когда хрупкая на вид девушка начала вырываться с несвойственной ей силой, но Соломон выдержал. Через несколько секунд девушка затихла, а док дал знак, что ее можно отпустить. Как она? Участливо поинтересовался агент Рид. Как ни странно, в порядке, даже немного лучше, чем раньше, обнадежил его медик, повернув к нему экран. Небольшое перенапряжение синапсов, импланты слегка перегрелись, а так она в норме. Но сервера полностью выгорели, неужели она смогла? Я не эксперт, повернув монитор обратно, врач стал что-то на нем нажимать, но скорее всего она смогла перенаправить основной поток данных на сервера, а сама отделаться легкими травмами. Все, через час я пришлю лекарства. Пусть мои рекомендации тут мало кто слушает, но я советовал бы неделю. А лучше месяц полного покоя, усиленное питание и никакой сети. Спасибо, док, я прослежу, чтобы твои инструкции выполнили, вновь подхватив девушку на руки. Соломон отправился на выход. Ага, как там говорилось, мечтай в одну руку, СР, что хотел сказать доктор Рид уже не услышал из-за закрывшейся двери. Месяца у них нет, но неделя он должен попытаться выбить ее для Соми. Запах грядущей войны уже давно витал в воздухе. Вопрос был только в том, когда именно она начнется. Умные люди давно заметили подготовку к грядущему конфликту и готовились к ней каждый по-своему. Кто-то выводил активы из будущей зоны боевых действий, кто-то наоборот, вкладывал в военную отрасль, а некоторые готовились к большой игре на бирже. Должен признать, правительство США и Милитех провели великолепную подготовительную работу. Усилили пропаганду среди населения свободных штатов о пользе объединения, провели многочисленные переговоры с правительствами тех штатов, что не были довольны своим положением, и даже дали приказ всем террористическим и повстанческим группировкам в Южной Америке начать действовать. Будь я простым человеком, вполне возможно совершил бы кучу ошибок и многое потерял. Читая отчеты о совершенных и сорванных нападениях, пару раз даже появлялось желание забить на все и вывести на орбиту имеющийся флот для орбитальной бомбардировки, но сохранение тайны было важнее. Однако выводы из произошедшего все же были сделаны, и Доминика получила добро на увеличение штата техноассасинов, а часть моих вычислительных мощностей были использованы для создания новых комплектов имплантов для уже имеющихся агентов. В отличие от прочих войск, каждый техноассасин был штучным товаром с уникальным набором имплантов, что ставило их на один уровень с верхушкой техножречества, но в неспокойные времена они были чуть ли не полезнее самого выдающегося ученого. Точкой отсчета для начала будущей войны послужило избрание нового президента США, Розалинды Майерс, что выиграла выборы в 2068 году и сразу после подсчета голосов выступила с программой объединения. До официального вступления в должность она вела активную кампанию по подготовке к будущей войне. В январе 2069 стоило ей заступить на пост, как она тут же объявила ультиматум свободным штатам. Или они добровольно входят в состав США, или их завоевывают. Как и ожидалось, многие штаты, что не имели выхода к морю, залежей полезных ископаемых и сохранившихся производств тут же подписали договор о присоединении, однако были и те, кто отказался. Почти у каждого штата были свои причины отказаться. У Техаса, как уже давно сформировавшегося и самодостаточного государства, у Нью-Мексико, из-за стабильной прибыли от транзита наркотиков из Мексики, у Колорадо, из-за огромного количества полезных ископаемых и так далее. За объединение были в основном центральные штаты и присоединившиеся к ним Юта и Южная Калифорния. Первые из-за тотальной нищеты, а вторые из-за грамотного подкупа правительства, что рассчитывала обогатиться за счет транзита грузов и товаров из Атлантического океана в Тихий. «Мы должны собрать коалиционную армию и выступить единым фронтом», – вещал с трибуны представитель Вайоминга. «У нас больше населения, больше территорий. Мы должны решить, кто будет командовать войсками», – вскочив с места, закричал представитель Нью-Мексико. «Предлагаю привлечь Росаку. Ты хочешь позвать тех, кто из-за мелочной мести взорвал атомную бомбу на нашей земле?» — возмутился представитель Вашингтона. «Все знают, что это не так, попробуй почитать новости», — прокричал в ответ представитель Северной Калифорнии. «Смотря на весь этот балаган, было у меня желание достать что-нибудь калибра эдак 50-го и навести там порядок, но это сделало только хуже. Войска США уже начали широкомасштабное наступление, используя лояльные им свободные штаты как плацдарм, а эти тут никак не могут решить, а какой будет будущая армия. Хорошо еще, что из-за активного сопротивления как регулярных войск, так и добровольцев, наступление Милитиха идет не так, чтобы быстро. Всего 4 разумных радовали меня своим поведением». Президент Техаса Ли, сразу поняв, куда все движется, быстро покинул эту говорильню и приступил к укреплению границ. А номинальные главы подконтрольных мне штатов сидели молча и говорили только тогда, когда им прикажут. Амнисиарх, срочный вызов от главы заводского комплекса в Чикаго не был для меня неожиданностью, все произошло, как вы и предсказывали. От тебя потребовали пропустить войска Милитех на территорию комплекса и подчиниться законной власти? — устало спросил я. — Да, и в случае неповиновения обещали применить силу. Горожане, они готовы к бою и уже начали формировать отряды ополчения, — тут же ответил техножрец. — Прекрасно, план обороны у тебя есть, как и порядок действий почти при любых ситуациях, сколько город сможет выдержать в осаде. — От 3 лет до бесконечности, — тут же отчитался он. — Если они не смогут перекрыть Гудзон, ничто не будет мешать поставкам. — Хорошо, пока ничего не предпринимайте, но системы обороны держите в постоянной готовности, вплоть до 2-го уровня. При повторных запросах ссылайтесь на акты, подписанные предыдущим президентом о статусе Чикаго как корпоративного города. Амнисиарх, вы уверены? — 2-й уровень, это уже лучевое оружие, — немного нервно, но с предвкушением произнес он. — Конечно, уверен, все равно в этой войне придется выложить парочку козырей, чтобы показать нашу силу, да и восстанавливать разрушенное не входит в мои планы. — Ваша воля будет исполнена, Амнисиарх. — Ну что там? — спросил полковник Макмиллан у капитана, что должен был огласить последний ультиматум засевшим в Чикаго сепаратистам. — Ничего нового, все так же ссылаются на акт полувековой давности, — покачал головой мужчина средних лет в полевой форме. — Тогда мы можем действовать, — кровожадно улыбнулся полковник. — Разумно ли это? — напряженно поинтересовался майор-связист. — Ведь в 20-х президент Кресс действительно подписывала эти акты. — Президент Кресс подписала, а президент Майерс аннулировала, — резко оборвал своего подчиненного полковник. — И если они с этим не согласны, то могут обратиться в суд, после того, как Чикаго вновь станет частью Америки. Выводите артиллерию из зоны позиций, пусть почувствуют нашу силу. — И да, адъютант, — подозвал к себе молодого лейтенанта полковник Макмиллан, — за минуту до начала атаки отправь им это постановление о национализации всех активов АМП на территории США. — пораженно спросил лейтенант. — Да, раз они решили выступить против нас в открытую, пусть готовится распрощаться со своими любимыми железками. — Но, господин полковник, это нарушение мешт. Ты служишь Америке, сынок, или кому-то еще? — прожигая взглядом молодого парня, спросил полковник. — Президент подписал этот указ, а значит, это теперь закон. — Выполнять. Подготовка к первому удару шла полным ходом, и силы армии США и Милитех стягивались поближе к городу. В ответ же не предпринималось ничего. Город как будто и не замечал смыкающееся кольцо войск вокруг него. Уже было отправлено сообщение о национализации, и снова никакой реакции. — Огонь! — гаркнул в рацию полковник, готовясь наблюдать за прекраснейшим из зрелищ. Сотни стволов артиллерии и не меньше ракет в один миг оказались в воздухе, неся смерть всем, кто пошел против США. Пара часов артподготовки, и город можно будет брать тепленьким. Жаль, конечно, что для захвата Чикаго им не выделили авиации, так все было бы еще проще. Достигнув высшей точки, снаряды и ракеты будто на миг замерли, и тысячи росчерков красноватых лучей, едва видимых под ярким солнцем, идеально точно ударили по выпущенным снарядам и ракетам. Грохот от масштабного фейерверка разнесся по округе, а все, что должно было превратить мирный город в руины, оказалось уничтожено. Артиллерия и ракетные установки продолжали стрелять, но все с тем же результатом. Ни один смертоносный снаряд не достиг города. Что за херня? Неверяще смотрел на взрывы последних ракет полковник. Он знал, что сейчас активно ведутся разработки лазерного оружия, и они даже немного продвинулись чуть дальше, чем до дата крэша. Но это совершенно другой уровень. Господин полковник, сэр, подбежал к нему адъютант, вызывают вас. Дрожащими руками он протянул начальницу рацию, что была настроена на прием сообщений. Согласно международному праву, в случае необоснованной агрессии со стороны национального правительства независимой страны другой такой же стране или транснациональной корпорации, в том числе посягательству на имущество и земли, находящиеся в законной собственности, подвергшаяся неспровоцированному нападению сторона имеет право на самозащиту. «Думаешь запугать меня, ублюдок?» – прорычал в рацию полковник. «Да я тебя, сэр, они разорвали соединение», – почти прошептал адъютант. «Плевать, продолжаем действовать по плану, продолжайте огонь, передовые части, выдвинуться вперед, пусть Василиски прикроют пехоту и легкие машины, мы возьмем этот город, чего бы нам это ни стоило». Разжав кулак механической руки, полковник выбросил остатки рации на землю. Снова посмотрев на виднеющийся вдали город, полковник Макмиллан не смог не заметить поднимающийся из него дымок. «Сэр, они открыли ответный огонь», – прокричал ему адъютант. «По данным наблюдателей, у них не менее 500 единиц артиллерии. Немедленно покинуть штаб, начинаем широкомасштабное наступление». Тут же сориентировался он. «Если у этих ублюдков столько стволов, то надо идти на сближение». Первый разорвавшийся вдалеке снаряд заставил землю уйти из-под ног. За ним последовали новые и новые, а разбитый ранее лагерь группировки планомерно превращался в смесь из земли, стали и плоти. Огромные снаряды противника были минимум втрое больше самого большого калибра на их вооружении. «Вперед, или хотите сдохнуть!» – кричал полковник, внутри прекрасно понимая, что его время на исходе. Артиллерия противника использовала тактику огневого вала. Снаряды взрывались все ближе, будто подгоняя паникующую группировку к городской черте, перемалывая тех, кто оказался слишком медленным. «Танки!» – прокричал кто-то на общем канале связи, перед тем как навсегда замолчать. Из города действительно стали выезжать нелепые танки. В них не было хищных очертаний творений милитех или грации японских творений. Простые приземистые коробки со стволами, чем-то они напоминали творения советских инженеров конца 20 века, но, пожалуй, лучше. Быстро и скоординированно выстроившись единым фронтом, танковая армада двинулась навстречу войскам США, ведя непрекращающийся огонь. Василиски с самой совершенной броней и парящие над землей, прошивались снарядами противника, как будто были сделаны из картона. БМП и легкие машины пробивались на вылет, и выпущенные в них снаряды взрывались уже за ними. То, что должно было стать славной победой, превратилось в бойню. «ХМ, смотри-ка, живой!» — грубо дернув за ногу, ополченец вытащил из-под земли чье-то тело. «Да, вот только обгорел сильно», — покачал головой его напарник, так же как он, облаченный в панцирную броню с пассивным экзоскелетом. «Ну ничего, приказ ты знаешь, тащить всех на пункты сбора, там разберутся». «Да-да, сейчас все будет, Рей», — прижав палец к незаметной кнопке на воротнике, вызвал он кого-то по рации. «Тащи сюда свою задницу с носилками, у нас тут живой». «Ага, понял», — сказал, — «будет через 10 минут. Тогда оттащи этого в сторону и положи на видное место, а Успикс показывает, что в нашем квадрате еще 3 засвета». Контуженный, не понимающий, как так получилось, полковник Макмиллан смотрел на такое синее и глубокое небо. В голову лез какой-то бред из старой книги, чья толщина так пугала его в детстве. Впрочем, сейчас ему было не до воспоминаний. С трудом ворочая ставшими такими тяжелыми мысли, он осознавал ужасную реальность. Выделенная ему армия уничтожена, сам он в плену, а чертовы корпораты могут свободно ударить по Вашингтону. Он провалился и должен, обязан хотя бы пошевелить рукой. Через несколько лет чикагский разгром войдет в учебники нового военного дела, как пример блестяще организованной обороны. Действия атакующей стороны опишут как откровенно идиотские и излишне самонадеянными. Артиллерийские системы сотрясатель калибра 400 мм и танки Хан привлекут мало внимания, а вот защитные системы купол света станут весьма востребованы. После общей победы под Чикаго, военная коалиция свободных штатов окончательно слетела с катушек, начав воспринимать войска США как нечто несерьезное, а меня как исполнителя из гениальной стратегии. Было забавно смотреть на тех немногих адекватных политиков и военных, что с выпученными глазами наблюдали за впадением в безумие своих коллег. Всего одна победа, и все как будто забыли, что войска США идут неостановимым катком, подминая штат за штатом, почти закончив с центром континента. Пока говорильня набирала обороты, Милитех наглядно показывал, почему во все времена выучка и дисциплина выигрывала у численности и анархии, уничтожая одну группу войск за другой. Также стоит отдать должное их инженерам, что смогли выдавить из имеющихся технологий все, чего только стоит доработанная технология реактивных ранцев, что активно применяется при десанте, или параллельное подключение двух операторов для управления танком. Пусть подобные решения и выглядят, как последняя отчаянная попытка заставить хоть как-то работать те летающие груды металлолома, что они называют танками, но исполнение все же вызывает легкое восхищение. Поэтому я требую, чтобы корпорация АМП незамедлительно выслала свои войска на передовую, заявил Говорун, бросив полный превосходства взгляд на одинокую фигуру в красной мантии. Корпорация АМП рада предоставить свои войск для сохранения независимости и отражения агрессии США, но, два красных окуляра блеснули из-под глубокого капюшона, только после заключения контракта и определения размера компенсаций и прочих формальностей, спокойно ответила полномочный представитель. «Контракт?» – возмущенно спросил еще Дин Говорун, кажется, из Невады, когда на кону наша свобода. Шум и гам поднялся до небес, и до конца дня не затихал. Тех, кто наживался на ресурсах и населении своих владений, крайне возмущал сам факт того, что кто-то сможет наживаться на них. Присутствующие на собрании наблюдатели от корпорации лишь слабо улыбались, глядя на крах иллюзий тех, кто считал себя хозяевами жизни. Предложение о предоставлении услуг по защите было отвергнуто, и вслед за представителем АМП зал совещаний покинули послы штатов Монтана, Орегон и Айдахо. Дальнейшее противостояние между свободными штатами и США продолжилось в пользу последних, отбивая нескоординированные атаки войск коалиции и нанося молниеносные удары. Армия США продвигалась все дальше, захватывая один штат за другим. Дополнительным фактором успеха операции стали те штаты, что решили добровольно присоединиться к США, из чьих территорий наносились удары по тылам коалиции. К июню 2070 года война подходила к концу, произошло генеральное сражение под Риджкрестом, где собранные в единый кулак силы коалиции свободных штатов были разгромлены. Однако правительство США во главе с Розалинд Майерс не собиралось останавливаться на достигнутом. Для окончательного захвата всей территории бывших США было начато три операции, причем две из них исключительно против одной корпорации АМТ. Операция «Нарыв» предполагала организовать массовое восстание недовольных на территории Южной Америки, что точно оттянет большую часть военных сил корпораций. Операция «Орел Свободы» – массированная атака на территорию штатов Монтана и Айдахо с целью захвата городов и производств. Операция «Громкая ночь» – ее целью был захват города Найт-Сити, для его дальнейшего превращения в плацдарм для наступления на Северную Калифорнию. Нарыв. Доминика всегда умела собирать и анализировать информацию, на основе имеющихся сведений предсказывать дальнейшие действия противника и наносить один единственный удар. Не любила же она, когда приходилось чуть ли не на постоянной основе импровизировать, когда вся операция складывалась по воле случая и она никак не могла этого изменить. Сейчас был именно второй случай. Агенты ФРУ, что, стоит отдать им должное, хорошо подготовились к этой диверсии. Казалось бы, в век, когда за каждым твоим шагом следят сотни камер, гаджеты докладывают о каждом твоем шаге и даже с небес за тобой наблюдают спутники, как можно укрыться от столь пристального внимания? Как оказалось, очень легко, просто не использовать электронику и не появляться в городах. Используя старые контакты и найдя новых союзников среди остатков картелей, ФРУ смогла наводнить Южную Америку схронами с самым разнообразным оружием, от простого стрелкового до биологического. Тысячи, десятки тысяч носильщиков перемещали тонны грузов с места на место, прячась среди лесов и гор, оставаясь почти полностью невидимыми. Да, часть таких грузов перехватывали и уничтожали, маршруты носильщиков отслеживали и устраивали на них загонные охоты, но всего этого было мало. В один миг, когда казалось, что все, наконец, успокоилось, в городах начали взрываться бомбы, а из ранее просто недовольных сформировались отряды террора. И все из-за того, что кто-то слишком привык полагаться только на один способ добычи информации, корила себя Доминика. Да, сейчас ситуация постепенно берется под контроль, а ее сестра уже занялась пострадавшими от химических и биологических атак, но окончательно вырезать гнойник предстоит ей. «Госпожа, маяк 428-7 к на месте», — сухой голос одной из операторов доложил о прибытии разведывательной «Валькирии» на условное место. «Проверить снаряжение, открыть портал», — четко скомандовала она, отойдя от заместителя главы ФРУ, чья черепная коробка была вскрыта и из нее извлекались данные. Группа быстрого реагирования с ней во главе, так как остальные командиры были заняты в других местах, появилась в трюме «Валькирии» и тут же приступила к десантированию. Никаких рядовых скитариев и синтов, только ветераны, что знали, на что шли. Пусть некоторые из них не до конца исцелились от киберпсихоза, но так даже лучше, меньше сомнений. Не заботясь о такой мелочи, как гравишут и прочие средства снижения скорости падения, Доминика летела земле подобно метеору с развивающимися, подобно крыльям ангела, полам мантии. Ее цель была в бункере в горе, именно оттуда координировались все операции в Северной Аргентине. В правой руке верный силовой меч, в левой мельтопистолет, а торчащие из спины механодендриты готовы как к ближнему, так и дальнему бою. Несколько выстрелов из автоматов она проигнорировала, даже не заметив их. Врубившись в жидкий строй противника и прорубив себе путь к двери бункера, она сделал единственный выстрел, и на месте толстой стальной двери оказалась оплавленная дыра. Не теряя времени, она влетела внутрь и начала жатву. Собравшиеся у главной двери охранники даже не успели ничего понять. Еще до того, как они замечали красное пятно, их жизнь уже была закончена. Двигаясь на околозвуковой скорости, древний техноассасин действовала с идеально выверенной точностью. Клинок всегда убивал с одного удара, механодендриты вонзались так, чтобы гарантированно ликвидировать цель. Оставляя за собой просеку из трупов, Доминика стремилась вперед, пока отряд прикрытия зачищал лагерь боевиков у входа в бункер. Ее целью был пункт управления, получив сведения, из которого можно будет предотвратить множество терактов и нападений. Умные ублюдки не доверяли электронике, и все планы атак записывали исключительно на бумаге. Последний поворот, взмах клинком, и тело охранника в экзоскелете распадается на две неровные половины. Осталась последняя дверь, и планы будут у нее в руках. Выставленный на минимальную мощность мельтопистолет прожег дыру в стали. Ворвавшись внутрь, Доминика оказалась в помещении, разделенном напополам прозрачной стеной из бронестекла. «Вот и ты, мясник Амт», дряхлый на вид старик, сидел перед ней за стеклом. Чувствуя себя в полной безопасности, пришла закончить начатое. Не видя смысла разговаривать с будущим трупом, Доминика начала вырезать себе путь мечом. Хотелось просто выстрелить из мельты, но так был велик шанс уничтожить ценные сведения. Безмолвная как сама смерть, хрипло рассмеялся старик, думаешь, что уже победила. Половина стекла была уничтожена, ты убила всю мою семью, вырезала всех до единого, оставив меня одного, и ты думала, что я не смогу отомстить. Во взгляде старика не было ничего, кроме безумия. Сверхчувствительные слуховые сенсоры смогли различить за звоном бьющегося стекла едва слышимый щелчок. За семью Кальтрос. Поднял правую руку старик и отпустил большой палец. Радиационные датчики взвыли, Доминика едва успела активировать силовые щиты и активировать протокол экстренной эвакуации. Подгорную базу поглотил ядерный взрыв, выбрасывая тонны пыли и уничтожая все, что попадалось на пути. Дымящаяся фигура техноассасина вылетела из центра телепортариума и снесла несколько опор. Датчики радиационного заражения тут же зафиксировали повышенный уровень радиации, и комплекс начал процедуру изоляции, но она была остановлена мастер-паролем. Несколько техножрецов, что обслуживали телепортационный комплекс, с удивлением рассматривали гостью. Почти все механодендриты оплавлены или уничтожены, богатая мантия местами прожжена, местами выгорела, а вокруг неподвижного тела вспыхивают разряды электричества. Подготовить комнату для деактивации, доставить со склада новую мантию, механодендриты и... С разочарованием Доминика посмотрела на слегка оплавленный меч и силовой меч. Подключившись к внутренней сети базы, она составила отчет, узнала о статусе группы прикрытия и начала готовиться к новой операции. Слишком много дел нужно сделать, слишком мало людей. За свои ошибки надо расплачиваться. Дэвид Корн на секунду дал сигнал санитарам уносить очередного пациента. Два дюжих добровольца в зеленых балахонах подхватили носилки и потащили очередного спасенного пациента в общую палату. Он оперировал уже 32 часа кряду, сотни спасенных жизней, сотни погибших, так и не успевших дождаться помощи. Было тяжело. Новое, истекающее кровью тело, поместили перед ним. Оно стонало от боли. Шаг первый – сканирование и диагностика. Разрыв кишечника от проникающего попадания осколка, перелом руки, рваная рана бедра. Аллергии и патологии не обнаружено. Шаг второй – введение обезболивающего и кровотворного. Шаг третий – хирургическое вмешательство. Не дожидаясь, пока обезболивающее подействует, он просовывает несколько манипуляторов в брюшную полость и начинает работать. Осколок найден и извлечен. Кишечник сильно посечен. Нет смысла сшивать полностью. Поврежденная часть удаляется, а получившиеся края сшиваются воедино. Параллельно со всем этим идет промывание брюшной полости от каловых масс. Первый этап закончен, теперь правильно сложить кость, извлечь мелкие осколки из мягких тканей. Второй этап закончен, осталось зашить бедро и можно отправлять на восстановление. Подав шприц на манипуляторе тщательно рассчитанную дозу регенеративного состава, Дэвид вкалывает его пациенту и дает знак санитарам. Еще одна спасенная жизнь. Улечив тот короткий промежуток, пока не поднесли нового пациента, а девочка-доброволец, лет 12, очищает его железные конечности от налипшей на них крови и прочих жидкостей, старший послушник биологискорн успел бросить короткий взгляд на ту, что казалось ему почти богом медицины. Архимага Салиссия, левая рука амнисиарха, на деле доказывала, почему она занимает столь высокий пост. Вокруг одинокой фигуры в мантии сновали 9 десятков медицинских роботов, управляемых ею одновременно. Каждый из них проводил свою операцию, зачастую кардинально отличающуюся от другой без малейших ошибок. Причем, все операции проводились столь быстро и умело, что несчастные санитары сбивались с ног от усталости и менялись каждые 3 часа. Сама же Алисия не думала ни о чем, кроме выполнения очередного действия. Слишком много ей приходилось контролировать одновременно. Роботов, что проводит операции, лабораторный комплекс, что производил вакцины против неизвестного до сегодняшнего утра вируса, команды очистки зараженных районов. Лишь изредка она позволяла себе чуть-чуть расслабиться и помечтать о мести. Она представляла, как те, кто ответственен за эти нападения, разлагаются заживо, как их пожирают ее творения, как они пытаются сделать последний вздох, но их тела не слушаются. Сладкая месть. Сообщение о том, что ее сестра чуть не умерла во второй раз, заставило Алиссию забыть обо всем на целые 3 миллисекунды, после чего она вновь вернулась к работе. Потерять Доминику еще один раз она не хотела, а значит, она наглядно покажет, почему по-настоящему стоит бояться тех, кто столь глубоко, как она, познал жизнь. По предварительным расчетам, ее присутствие в этой больнице будет востребовано еще 3 часа 10 минут, после чего она отправится в другой город. Дав команду начать формировать новый груз медикаментов, она вернулась к операциям, стоит поспешить. Группа войск США приближалась к границам Монтаны. Генерал Грант, одержавший уже не одну победу над сепаратистами и мятежниками, был доволен своей новой ролью. Он, как и его предок, поможет Америке вновь стать единой страной, он был в этом уверен. После разгрома под Риджкрестом, мятежники почти не оказывали сопротивления, а большинство из них запросили переговоров. Единственные, кто никак не показал себя в этой войне, это прихлебатели корпорации АМТ. Видимо, следуя примеру своего хозяина, они решили, как и полвека назад, отсидеться в нейтралитете. Вот только не будет никакого нейтралитета, Америке нужны производственные мощности АМТ, и она их получит. Генерал Грант. «Сэр», — оторвал от дальнейших размышлений генерала-связист, «6-я эскадрилья 3-го авиакрыла сообщает о неизвестных целях на радарах. Пусть уничтожают их, не зря же им выдали те ракеты, как само собой разумеющееся», — ответил генерал. «Будет исполнено, сэр», — тут же отозвался связист и вновь вернулся к консоли связи. Пока один славный генерал размышлял о прошлом и настоящем, на передовой начало происходить что-то странное. Эскадрилья, как и было приказано, отправилась на сближение с неизвестными объектами, что были идентифицированы как техника сепаратистов. Отщелкнув защитные колпачки с тумблеров, они приготовились открыть огонь. Малышки, что висят у них на подвесах, давно испытанные точно не оставят от творений шестеренок и куска ржавчины. Надо только немного приблизиться. Первым неладное заметил ведущий группы, посмотрев на приборы. Неизвестные самолеты были не похожи на летательные аппараты противника, да и двигали они слишком быстро, причем они еще и набирали скорость. Первое столкновение на встречных курсах закончилось кроваво. Половина эскадрильи была уничтожена, связи не было, неизвестные машины, как ни в чем не бывало, уклонились от ракет. Развернувшись, враг сел им на хвост, начав выбивать одного за другим. Командир эскадрильи пытался докричаться до командования. Последнее, что он увидел, дыру в приборной панели, забрызганную кровью. Колонна с топливом и ремонтными машинами была разбомблена неизвестными, ни о какой активности в воздухе не докладывалось. От роты морской пехоты, что должны были занять стратегическую высоту, остались лишь куски тел. Отряд киберспецназа, отправленный заминировать мосты, напал на своих сослуживцев в приступе киберпсихоза. Несколько бронемашин разведки были найдены сплющенными и раздавленными, будто на них наступил кто-то огромный. Самолет дальней разведки одномоментно пропал с радаров и больше не выходил на связь. На ближайшие базы снабжения и опорные пункты были совершены нападения. Попытки узнать об их состоянии ничего не дали, вернувшиеся разведчики говорили только о мертвых телах и уничтоженной технике. Армия генерал Гранта медленно стачивалась, а вся инфраструктура, что должна была их поддерживать, уничтожалась. Славный генерал, что еще недавно был уверен в победе, начал паниковать. Связи не было, все, кто покидал прямую видимость, бесследно исчезали. Господин генерал, с кругами под глазами от стресса и недосыпа, в штабную машину вбежал адъютант. Там авангард заметил противника. Сколько их? Тут же сосредоточился на главной цели генерал, прекрасно понимая, что шансов вырваться у них немного. НН не знаю, говорят, очень много. Отойди в сторону. Почти как в молодости, генерал Грант запрыгнул на крышу броневика и посмотрел в сторону авангарда. Невольно перекрестившись, он дрожащими руками взял в руки протянутый ему бинокль. Бесстрастная оптика показала ему то, чего он никак не ожидал увидеть в своей жизни. Настоящая армия, легион, орда, бесконечный поток стали катился на него. Танки, БМП, боевые шагоходы, все это под прикрытием штурмовой авиации. Сплошным фронтом они шли на них. «Срочно!» – сглотнул генерал, с трудом оторвав взгляд от движущейся на них смерти, связь с вражеским командующим, вывесить белые флаги, «мы сдаемся!» «Но, я сказал, мы сдаемся!» – проорал генерал на непонятливого подчиненного. Связь не работала, белые флаги никто не заметил, стали пламя. Госпожа президент, запыхавшийся секретарь, вбежал в овальный кабинет Белого дома. В порту Найт-Сити замечен авианосец Росаки. Ожидаемо, спокойно отреагировала на такое известие Розалинд Майерс, передайте полковнику Хансену, чтобы он сворачивал операцию. Мы и так добились большего, чем рассчитывали. Сейчас важнее захватить активы АМТ. Что там с Чикаго и Монтаной? Чикаго все еще в осаде, слегка побледнел секретарь. Достать их мы не можем из-за купола света и постоянного артиллерийского огня. Десант с воды тоже провалился. Системы наблюдения слишком хороши, этого стоило ожидать, но они не смогут жить так вечно. Закурив сигарету, госпожа президент сделал несколько затяжек, после чего дала знак продолжить. А что с Монтаной? КХМ, что секретарь, что помощники президента нервно переглянулись, но один из них все же решился доложить. Связь так и не восстановлена, а еще вся наша спутниковая группировка и спутники наших союзников их нет. Что значит «нет»? Стараясь сохранять спокойствие, спросил Розалинд Майерс. «Физически нет», — продолжил все тот же помощник, — «они исчезли с орбиты, мы полностью глухи и слепы, а еще связь с ближайшими базами к театру военных действий начала пропадать. Темное пятно становится все больше». «Что это значит?» — почти не контролируя себя, — прошипела президент. «По нашим прогнозам, помощники вновь переглянулись, АМП перешли в наступление». «Какое наступление? Вы что, считаете, что у них бесконечное количество людей? Или вы лгали мне, когда докладывали об успехе в Южной Америке?» Окончательно вышла из себя Розалинд, понимая, что от нее что-то скрывают. «Вышли», — резко бросил вошедший в кабинет Дональд Ланди. Перечить фактически второму по значимости в государстве человеку никто не смел. Да, Дональд был стар, его тело еле справлялось с нагрузками, но разум его был все столь же остер. «Вот что мне удалось выяснить», — положил он перед бывшей подчиненной толстую папку, Через час сюда прибудут агенты ФРУ и других разведок, у них будут подробности, а пока. Вой сирены раздался по всему Белому дому, лампы сменили свет на красный. Внимание! Зафиксированы неизвестные объекты, объявлена немедленная эвакуация. Покиньте помещение и укройтесь в бункере. Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога. Двое бывших военных тут же начали действовать. Откинув в сторону толстый ковер, и президент Майерс и генерал Ланди открыли эвакуационный люк. Не дожидаясь его закрытия, они начали спускаться в бункер под Белым домом. В редко используемых тоннелях было слегка пыльно, но все системы работали исправно. Что могло произойти? Задала госпожа президент риторический вопрос. Не знаю, но стоит поспешить к резервной комнате управления, будто сбросив десяток лет, размашисто шагал Дональд Ланди. Дальнейший путь они проделали в полной тишине, лишь кивая встреченным им сотрудникам Белого дома, что, как и они, спустились в тоннели. На половине пути до комнаты управления, все вокруг начало трястись, будто гигант бил молотом по земле. Нервничающие и не понимающие, что произошло, два высших руководителя страны достигли сердца бункера и на миг обомлели от увиденного на экранах. То, что показывалось на слегка устаревших мониторах, повергало в шок и трепет. Центр Вашингтона, столица США, лежал в руинах. Все монументы прошлого их славной страны были уничтожены. Мемориалы Линкольна и Джефферсона, монумент Вашингтона, Капитолий, Пентагон, библиотека Конгресса и многие другие памятники прошлого больше не существовали. На одном из мониторов была видна полностью уничтоженная статуя свободы, а остров Либерти постепенно погружался под воду. «Эти ублюдки», — зашипела президент, готовая разорвать всех, кто ответственен за это. «Сначала прочитай это», — ткнул ей в грудь папкой Дональд Ланди, «а потом делай выводы». Чуть не швырнув старику его чертову папку в лицо, госпожа президент все же открыла доклад, и с каждой прочитанной страницей становилось все бледнее. Она прекрасно знала, что, чтобы отвлечь Амтат войны в Северной Америке, спецслужбы США собирались устроить большой переполох в Южной, вынудив столь неудобных корпоратов уйти с их земли. Вот только чего она не ожидала, что в их противостояние вмешается третья сторона, причем вмешается весьма активно. Пока неизвестные не просто решили подлить масла в огонь, а подкинуть в костер пару тонн тротила. Читая сухие строчки о массовых жертвах терактов с применением биологического оружия, карательных рейдов и химического заражения источников воды, она все больше понимала, в какую задницу угодила. Если правительство стран Южной Америки предъявит США обвинения хотя бы в половине произошедшего, их разорвут. Не будет никаких переговоров или уступок, только полное уничтожение, и во главе всего этого будет стоять Амт. Сотни тысяч жертв, уничтожение целых городов, миллионы инвалидов и раненых. Такое не прощают. Нам конец. Упав на кресло, Розалинд лишилась сил за такое. Читай дальше. Ланди был неумолим. Госпожа президент, видимо, еще до конца не привыкнув, что теперь она здесь главная, выполнила приказ и не пожалела. Данные разведки, пусть и основанные на предположениях, пусть косвенные, но из них можно было понять, что за большей частью тех разрушений, что произошли в Южной Америке за последние несколько дней, стоят не США. Быстро читая имеющуюся информацию, президент нашла выход из ситуации. Готовьте объявление, теракт совершили, подумайте, кого выгоднее во всем этом обвинить. Вскочив с кресла, президент достала сигарету и тут же ее закурила. Они же ответственны за теракты в Южной Америке. Срочно выйдите на связь с главой АМТ, как там его, Агдила Сладов, отрапортовал один из присутствующих в зале операторов. Да, с ним и передайте эти данные, указала она на папку. Сейчас мы должны как можно быстрее закончить эту войну, счет идет на минуты. Если мы не успеем, то я уверена, старик Сабура рискнет вмешаться, а противостоять одновременно АМТ и Арасеке мы не сможем. Госпожа президент, взволнованно воскликнул один из операторов, мне удалось подключиться к телескопу на Луне и, говори, что там, увидев изображение на экране, Розалинд Майер вновь на миг потеряла дар речи. Изображение, транслируемое телескопом, внушало ужас. Военные базы, расположение которых она прекрасно помнила, были уничтожены, несколько огромных бронетанковых кулаков двигались к крупнейшим городам недавно возвращенных штатов. Но не это было самое страшное, ведь когда телескоп навелся на окрестности Чикаго, стало понятно, что ни о какой осаде речи больше не шло. То кольцо окружения, что блокировало город, было уничтожено и сейчас тысячи единиц бронетехники, и целая орда самолетов двигалась сюда, на Вашингтон, попутно равняя с землей как военные базы, так и объекты Милитех. Срочно, любой ценой, я должна связаться с этим сраным ублюдком Агилосом. Часть 7. Ошибки и их исправление. Скрытая от посторонних глаз небольшая долина, затерянная где-то в Аппалачах, была прекрасна в это время года. Старые деревья-великаны подпирали небо, водная гладь глубокого озера была тиха и спокойна, большая, но уютная усадьба идеально вписывалась в окружающий пейзаж. Здесь не было вездесущей паутины проводов или едкого запаха химикатов, только свежий воздух, тишина и покой. Так здесь было почти всегда, но не сейчас. Агенты службы безопасности президента плотно контролировали периметр. На каждой горной вершине сидело по наблюдателю с целым комплексом сенсоров. В замаскированных позициях сидело 3 роты спецназа, а гараж и парковка усадьбы были забиты не люксовыми машинами, а бронетехникой. Системы ПВО зорко следили за небом, и даже под водой боевые водолазы были готовы отразить любую угрозу. В самой усадьбе президент Розалит Майерс докуривала 3-ю сигарету подряд, не отрываясь от изучения электронного планшета. С каждой прочитанной строчкой гнев в ее душе разгорался все сильней. «Как мы могли всего этого не заметить?» – спросила она пустоту, положив планшет на изящный столик с резными деревянными ножками. «Все было сделано на высочайшем уровне», – зачем-то ответил на риторический вопрос Дональд Ланди, что последние несколько дней не отходил от президента. «Никто не ожидал, что враг сможет проникнуть не только в наши внутренние сети и обойдет все уровни защиты, но и сможет влиять на наши решения через КХМ, проверенных людей». «Да, знаю я», – раздраженно ответила Майерс, – «принесите еще кофе, только не той бурды, что в прошлый раз». «В связи со всем, что нам удалось обнаружить, меня остался один вопрос, а кому теперь вообще можно доверять?» «Себе», – коротко ответил Ланди, – «но все равно перепроверять каждый факт». «Легко сказать», – бросила президент короткий взгляд на сурового мужчину, – «ладно, как мы будем зачищать ФРУ и прочие министерства, обсудим потом». «Сколько осталось до прибытия наших гостей?» 3 минуты, ответил до этого невидимый секретарь. Посты дальнего наблюдения уже доложили о приближении 3 групп самолетов. 3 группы, поднял уголки губ Ланди, умно. Остаток времени собравшиеся в усадьбе, принадлежащей правительству США, провели в тишине. Президент продолжила изучать все продолжающие поступать данные, генерал Ланди наблюдал за природой через панорамное окно, а остальные готовились к прибытию страшных, то есть важных гостей. «Точно в срок», переводя взгляд с наручных часов на панорамное окно, констатировал Ланди, с точностью до секунды, кивнул он сам себе. В это же время, за окном завершил посадку транспортный челнок. Как утверждали еще несколько лет назад представители АМТ, пожиратели еще не прошли финальных испытаний и находятся на стадии предсерийной доработки, наверное, врали. Без промедления и, не заботясь о такой мелочи, как ураганный ветер, с открывшейся аппарели челнока на землю спустился тот, кого все так ожидали. Агилос Ладов, нынешний глава АМТИ, как оказалось, один из опаснейших людей в мире. Попавшие под железный каток его корпорации войска США и Милитех не дадут соврать. Наблюдая за приближением высокой фигуры в красной мантии, президент Майерс позволила себе в последний раз за сегодня поморщиться. Борг, управляющий корпорацией и еще не слетевший с катушек от киберпсихоза, ситуация сама по себе уникальная, а уж достаточно хладнокровный, чтобы в разгар боевых действий согласиться на сеанс связи с врагом и спокойно его выслушать, уже что-то из области фантастики. Однако вот он, перед ней, спокойно зашел на террасу и приближается к залу приемов. Отставить, едва успела остановить излишне рьяного сотрудника ФРУ госпожа президент, решившего досмотреть того, за чьей спиной сейчас мерно шагали 30 солдатов в силовой броне. Розалинд была не уверена, что правильно все поняла, но на миг ей показалось, что в светящихся окулярах вспыхнула искра иронии. «Рад вас приветствовать лично, госпожа президент», — механический голос Борга был удивительно приятен, — «генерал Ланди. Мы тоже рады видеть вас здесь, господин Ладов», — встав со своего места и пожав холодную металлическую руку, Майерс показала, куда ее гость может присесть. «Еще раз благодарю вас за то, что вы все же решили принять тот вызов. Тогда, я должен поблагодарить вас и ваших агентов за то, что они смогли докопаться до правды и остановили эту бессмысленную войну. Скорее уж бойню», — хмыкнул генерал Ланди, прекрасно помня отчеты о том, что творили с элитными частями НСШ войска корпорации. Си вис пацим, пар беллум, хочешь мира, готовься к войне, развел руками Агдилас. Мудрые слова, не теряющие актуальности уже несколько тысячелетий, подтвердил Розалинд, но мы здесь, чтобы закончить войну. Да, из-за наших, сделал акцент на последнем слове Агдилас, просчетов, пострадали многие. Я готов отвести войска прямо сейчас, но при некоторых условиях. Надеюсь, президент и генерал напряженно переглянулись, не на условиях сохранения занятых территорий. Нет, я отведу войска и помогу восстановить разрушенные, абсолютно спокойно ответил тот, чей гнев едва не поставил точку в существовании НСШ. При некоторых условиях, конечно, мы готовы к диалогу, тут же сориентировалась президент, но сначала, достав из внутреннего кармана кейс с данными, она положила его перед собеседником. Здесь все, что удалось найти нашим агентам. ХМ, подхватив кейс, Агдилас тут же извлек из него чип с данными и отправил его куда-то под тьму капюшона. Как я и думал, буквально через мгновение ответил он, кое-кто решил нажиться, добавив дров в костер войны. Да, подтвердил генерал Ланди, признаюсь, мы планировали отвлечь ваше внимание несколькими восстаниями в Южной Америке от событий в Северной, но точно не собирались устраивать столь масштабные акции. Да, я уже знаю, мои люди захватили несколько сотен тех, кто курировал нападение. Пусть кукловоды и оборвали почти все ниточки, ведущие к ним, но были недостаточно аккуратны. Евробанк, выплюнул Розалинд, сначала усугубить конфликт, а потом предложить свою помощь и кредиты всем, кто от него пострадал. Циничные ублюдки, простите мою грубость. Ничего, я испытываю к ним примерно те же чувства, что и вы. На виднеющейся из-под капюшона нижней части лица появилось что-то похожее на улыбку. Мою службу безопасности они тоже провели, но они действовали не одни. В этот раз кейс с чипом из-под полов мантии извлек уже Агдилас. Госпожа президент, не обращая внимания на знаки охраны, взяла кейс и вставила его содержимое в планшет, тут же начав изучать информацию на нем. «Искины?» – пораженно спросила она, «они же всего лишь куски кода в старой сети». «Куски кода, что почти бесконтрольно развивались последние 50 лет», – жестко ответил Агдилас. «За это время они не только обрели некое самосознание, но и начали искать выход за черный заслон. Все же старая сеть не бесконечна, и места на всех там не хватит. Вот они и решили во всеобщем хаосе попробовать прорваться в реальный мир. Кстати», прервал не успевшую вставить слово президента Агдилас, «уничтожение памятников в Вашингтоне и прочих городах – дело их рук. Мой приказ ограничивался уничтожением спутниковой группировки лишь над западной частью Северной Америки. Поверю вам на слово», вновь вернувшись к изучению данных, ответил Розалинд, «но как связаны Евробанк и Искины из старой сети? Напрямую, откройте вкладку 6, позволив себе откинуться на спинку кресла», ответил Агдилас. Пусть большая часть доказательств сшита из отдельных сведений и наблюдений, но вместе они дают весьма пугающую картину. ХМ, так может быть, читая строчку за строчкой, Розалинд погружалась в текст все больше. Вы не против, если я отправлю эти данные своим аналитикам? Нет, я передал эти сведения как раз для того, чтобы вы как можно более полно понимали сложившуюся ситуацию, и осознаю, что вот так, сходу вы не сможете понять весь масштаб проблемы. Хорошо, и пока мои люди будут изучать переданные вами данные, почему бы нам не начать обсуждать условия заключения мира? Я понимаю, что, возможно, слишком спешу, но... Арасака, сказал единственное слово Агдилас, сейчас она ждет, чем все закончится, чтобы добить выжившего, или попытаться это сделать. Да, старик Сабура избрал тактику мудрой обезьяны, и сидя на дереве, наблюдает, чем все закончится, высказался Дональд Ланди. А давать ему повод еще больше закрепиться на континенте ни для кого из нас не выгодно, хватит ему и Найт-Сити, бросил Розалинд Майерс, крайне недовольная возвращением Арасаки на территорию ее страны. Хорошо, начнем с территорий, решил не тянуть Агдилас. Амтикульт бога машины не претендует ни на какие земли, помимо тех, что были отчуждены в нашу пользу предыдущей администрацией, а также готов оказать активную помощь как в восстановлении разрушенного в ходе наступления, так и потерянного еще до коллапса. Не безвозмездно, конечно, но уверен, о цене мы договоримся. Тут у меня вопросов нет. Достав второй планшет, президент Майерс настроилась на деловой лад, однако, переговоры продлились почти 8 часов, и помимо восстановительных проектов и обсуждения поставок, было обговорено еще множество вопросов, пока предварительно и без лишних деталей, но общая картина будущего взаимодействия между корпорацией и АМТ и правительством США начала складываться. Под конец встречи, когда аналитики ФРУ закончили знакомство с отчетом о вмешательстве эскинов в произошедший конфликт, было заключено еще одно соглашение о взаимопомощи в отражении угроз из-за черного заслона. Пусть каждая из сторон, прежде всего, преследовала исключительно свои цели, основа для дальнейшего сотрудничества была заложена. Телепортариум был готов отправить меня в любую точку планеты, надо было лишь дождаться сигнала Доминики. Расследование, начатое после получения сведения от президента США, продвигалось не быстро, но сейчас все нити сошлись в одной точке, там, где засел паук. Тот, кто организовал все произошедшее, прекрасно просчитал мою реакцию, а заодно великолепно спланировал провокации. Если бы не тот звонок, боюсь, пришлось бы восстанавливать слишком многое. НСШ я бы уничтожил полностью, а после пришлось бы вступать в противостояние с другими игроками, что явно были бы недовольны таким усилением АМТ. Безусловно, победа бы осталась за мной, но какой ценой? На базовое восстановление потребовалось бы не меньше сотни лет, а их у человечества не было. Попытка убийства Доминики, что почти удалась. Массовые атаки на объекты АМТ смерти, как среди мирного населения, так и членов культа. Все это должно было спровоцировать меня. Уничтожение символов НСШ, убийство президента и адекватной части правительства, должно было заставить оставшихся биться до конца, не считаясь со средствами. Однако они все же допустили несколько ошибок, и катастрофы удалось избежать. Истинные же виновники произошедшего скрывались за спинами руководителей Евробанка. Крупнейший мировой банк хотел нажиться на войне, предлагая свои услуги обеим сторонам конфликта, а после истощения обеих сторон поставить их в подчиненное положение. Просто и изящно. Именно так думали сидящие на вершине финансового Олимпа разумные, что стремились подмять под себя весь мир. Тем более, их ручные и гарантировали успех подобной акции. Именно и, проявив неожиданный энтузиазм, уверили совет директоров Евробанка, что разжечь полноценную войну на соседнем континенте – это великолепная идея. Эскины из-за черного заслона, что оказался не столь уж и непроницаемым, тоже решили не оставаться в стороне и смогли усугубить ситуацию. Именно они спланировали самые разрушительные теракты, передав детальные планы по их осуществлению в нужные руки. Они же смогли с филигранной точностью уронить спутники НСШ на землю так, чтобы спровоцировать патриотов биться до конца. Не учли они одного – умение людей подмечать мелкие детали и такую вещь, как интуиция, что в итоге и спасло человечество.